Глава 25. Вадим. Я ловлю себя на том, что любуюсь спящей Марианной в свете восходящего солнца, которое проникло через окно в спальню. Она выглядит мило и беззащитно, и мне не нравится, какие чувства внутри она во мне вызывает. Вся постель пропиталась ароматом этой женщины, греховным и сладким. Я пробираюсь рукой под одеяло, накрываю ее упругую грудь. Марьяна уснула всего несколько часов назад, поэтому действую осторожно, чтобы не разбудить ее. Отключаю на телефоне будильник и еще несколько минут позволяю себе быть оторванным от реальности, а потом встаю с постели. Открываю дверь, и в ноги тут же бросается обиженный Марсель, которого не пригласили в спальню. Тихо. Беру его на руки, чтобы не шумел. Насыпаю в миску корм, во вторую доливаю воды. Довольный пес быстро забывает об обидах. Через 10 минут пойдем гулять. Обещаю ему и иду в душ. Быстро ополаскиваюсь под прохладной водой, чтобы прийти в себя. Потом достаю из шкафа спортивный костюм, беру поводок и выхожу из квартиры с Марселем. Перед дверью в соседнюю квартиру замираю. Может, стоило и Илею выгулить, вряд ли ее хозяйка проснется до обеда. Потом решаю, что соседская собака не моя забота. Пусть сама разбирается со своей породистой сучкой. Быстро дойдя до места выгула собак, сажусь на скамейку и проверяю свое расписание на сегодня. Отменять нечего, значит, в офисе нужно быть к 9 утра. Придется оставить спящую красавицу в своей квартире одну, чего бы мне делать не хотелось. По пути домой собираюсь заглянуть в кофейню на первом этаже и купить круассан, который так обожает Марьяна. Но еще слишком рано, и все закрыто. Приходится знатно попотеть, чтобы найти на районе хотя бы одно работающее заведение в такое время. Возвращаюсь с двумя стаканчиками кофе, стараюсь не шуметь в квартире, но тут из спальни доносится телефонный звонок, а через несколько секунд слышу заспанный голос принцессы. «Алло? Кто? О, Станислав! Нет-нет, не спала. Доброе утро!» В одно мгновение Марьяна превращается в человека, который, судя по интонациям голоса, проспал 10 часов и выпил литр кофе. «Кто вообще такой Стас?» Я подхожу ближе к спальне. Приоткрываю дверь. Она меня не замечает. Настолько увлечена разговором. Улыбается и поддакивает. «Конечно. Тогда в Парадис в 4. Не могу дождаться нашей встречи. Да, спасибо. До встречи». Телефон ложится на подушку, а с лица Марьяны так и не сходит это дурноватое выражение лица. Я с силой сжимаю чертов кофе. Хочется со всей дури запустить стакан в стену, подавляя в себе это желание, как и непонятно откуда взявшуюся злость. «С кем разговаривала?» Спрашиваю, как ни в чем не бывало. Словно это не мне хочется бросить проверять входящие в ее телефоне. А еще лучше вмазать тому самому Стасу. Марьяна вздрагивает, поворачивает ко мне голову. Удивляется так, словно это я в ее доме и постели сейчас нахожусь, а не наоборот. Хлопает несколько раз своими длиннющими ресницами и как-то уж слишком наигранно произносит. «Да так, никто». И сразу же переводит тему. «О, тебе на работу уже, наверное, пора. Я пойду тогда к себе». Она выскакивает из постели, запоздала, вспомнив, что полностью обнаженная. Застывает рядом с кроватью, прикрывает рукой грудь. Краснеет вся от смущения. Глаза ее по сторонам бегают. А у меня в штанах сразу же тесно становится от одного взгляда на нее. Ноги стройные, длинные. Грудь полная, с ореолами персикового цвета. Губы припухшие, скусанные. Воздуха в раз как-то не хватает, и в квартире жарко становится. Хочется к черту послать работу и еще на часок задержаться здесь с ней. Но между работой и сексом с Марьяной сейчас стоит какой-то Стас. С ним она тоже трахается. Я делаю несколько шагов к шкафу, достаю оттуда свою футболку и бросаю ей. Марьяна ловит ее, быстро натягивает на себя. Ведет себя так, словно это не она вчера так откровенно стонала и изгибалась подо мной, прося добавки. Она проходит мимо меня, покидая спальню. «Спешишь куда-то?» Спрашиваю, наблюдая за тем, как резкими движениями она по спальне собирает свою одежду. Марьяна замирает, распрямляется, поднимает на меня взгляд. «А мы что, встречаемся, что я должна перед тобой отчитываться?» Спрашивает медленно, сощуривается и усмехается. «И ты, и я в процессе развода. После такого еще 10 лет не захочется никаких отношений, правда? Думаю, ты меня понимаешь, как никто другой. Так что мы всего лишь соседи с привилегиями». «Тогда не задавай ненужных вопросов», — недовольно фыркает она, словно ожидала от меня другого ответа. Марьяна натягивает на себя штаны и, махнув на прощание рукой, идет к входной двери. «Марьяна!» — зову ее, и та тормозит. «Да», — оборачивается, прикусывая губу. Почему-то нервничает. «Ты телефон свой в спальне забыла. Вдруг Стас позвонит, а ты ответить не сможешь». Говорю с насмешкой, а сам уже ненавижу этого Стаса. В офис прихожу с отвратным настроением. «Вадим Александрович, главный просил зайти к нему, как только вы появитесь на работе», — сообщает мне офис-менеджер. «Хорошо. Распечатай мне новые договора, которые я одобрил вчера, и подготовь все к встрече в малом конференц-зале». Я оставляю портфель в своем кабинете и иду к Роману. Несколько раз стучу в дверь и, не дождавшись ответа, вхожу без приглашения. «Звал?» Рома отрывается от ноута и поднимает на меня тяжелый взгляд, по которому я понимаю, что разговор будет не между двумя друзьями, а между начальником и подчиненным. «Звал, присаживайся!» Кивком указывает на кресло перед собой. «Что случилось?» Не помню, чтобы за мной наблюдались какие-то косяки. Багиров откладывает в сторону документы, щелкает ручкой. «Что у вас там происходит с этой Минаевой и ее мужем? Я начинаю жалеть, что попросил тебя ввязаться в это дело. Этот бракоразводный процесс затронул дела моей компании, хотя никакого отношения ко мне не имеет». «Что ты имеешь в виду?» Спрашиваю, несмотря на то, что и без ответа прекрасно понимаю, о чем пойдет речь. Вот только не думал, что у Субботина что-то могло получиться. От нас отказались потенциальные инвесторы. Я водил вокруг них хороводы больше года. Все было готово. Мы по каждому из пунктов пришли к согласию, и тут они срываются. Аргументируют это тем, что Субботин предупредил их. Если свяжутся с нашей компанией, у них могут начаться серьезные проблемы. Я матерюсь, не сдерживая себя в выражениях. В кабинете повисает напряженное молчание. Сжимаю переносицу и тру ее. Сейчас хочу убить Субботина, а не разговаривать с Ромой. Но выбора у меня нет. Этот сукин сын крепко вцепился в Марьяну и ее активы. История длинная, но поверь мне, Рома, я в силах сделать так, чтобы навеки похоронить его. Произношу спокойным голосом с твердой верой в собственные слова. Вижу во взгляде Багирова колебания. И я его прекрасно понимаю. Создай мой подчиненный такие проблемы, тоже был бы не очень рад. Но в итоге чаша весов склоняется в сторону доверия мне. Багиров кивает, произнеся. «Тогда сделай это быстрее, пожалуйста. Меня не очень прельщает перспектива поиска новых инвесторов». «Слушаюсь, босс. Встаю с кресла, отвешиваю Роме шутливый поклон. «Я могу уже идти?» «Да». Из кабинета Багирова выхожу в еще более дрянном настроении. День реально дерьмовый. Сначала Марьяна обломила весь кайф со своим Стасом. Теперь этот ее Кирилл. А еще непонятно, зачем мне самому так держаться за ее дело. Может, надо было воспользоваться возможностью и соскочить? Думаю об этом, и самому тошно. Закрываюсь в своем кабинете и загружаю себя работой. Но взгляд то и дело по часам скользит. 4. В Парадиз. Фраза, которую никак из памяти не вырвать. Этот ресторан я прекрасно знаю. Отличная винотека и кухня на высшем уровне. Если хочешь впечатлить девушку и похвастаться своим достатком, то Парадиз — подходящее для такого места. Да к черту! После очередной безуспешной попытки вникнуть в документ, поднимаюсь из-за стола, хватаю свой пиджак, ключи от машины и покидаю кабинет. Если меня будут спрашивать, я навстречу. Не беспокоить. Бросаю на ходу офис-менеджеру и спешу к лифтам. Злюсь на себя, Марьяну, Кирилла, Стаса этого дебильного. Какого черта вокруг нее вьется столько мужиков? И какого черта я один из вьющихся? Спустившись на первый, выхожу через турникеты из офисного здания. В нашем квартале куча вполне сносных заведений, в которых легко можно устроить себе поздний обед, но для своего я выбираю другое место. Слишком громко хлопаю дверью в машине, слишком рвано стартую. Кое-как вливаюсь в поток куда более плавно движущихся машин. Этот день уже ничем не испортить. Так почему бы мне не посетить грёбаный Парадиз? Найти свободное парковочное место у ресторана практически невозможно. Приходится оставить машину в конце улицы, а потом 200 метров идти к заведению. Автомобиль Марьяны замечаю без труда. Руки в кулаки сжимаю, хочется крови. Сейчас бы в зал поехать, чтобы согнать все свое неудовлетворение и злость на боксерскую грушу. Но почему-то вместо этого с раздражением жду, пока администратор найдет мне свободный столик. Сканирую пространство зала взглядом, пытаясь отыскать Марьяну, но безуспешно. «Пойдемте, есть одно место у окна». Улыбчивая девушка ведет меня к окну. Оставляет на столе кожаную папку-меню, на которую я практически не обращаю внимания. Опускаюсь в кресло и снова обвожу взглядом посетителей. Скорее всего, Марьяна на втором этаже, но решаю, что обойдусь без фанатизма. Дождусь, пока голубки поворкуют и будут идти к выходу, а потом... Что потом, понятия не имею. Как и то, зачем я сюда приперся. Но вот проходит час, потом второй, поглядываю на часы, дергаю на запястье ремешок. Хорошо, что взял с собой ноутбук и могу поработать, убив время. Допиваю третью чашку кофе и начинаю сомневаться, что Марьяна здесь. О чем можно говорить больше 2 часов? Наконец-то не выдерживаю. Закрываю крышку ноутбука и поднимаюсь по ступенькам на 2-й этаж. Мне плевать, заметит меня Минаева или нет. Останавливаюсь посреди зала, вызывая интерес у официантов, которые хотят мне помочь, но я отсылаю их прочь. Ни черта понять не могу. Здесь Марьяны тоже нет. Либо я окончательно ослеп. «Простите, а у вас есть частные кабинки?» Обращаюсь к одной из официанток, и та отрицательно мотает головой. «Ясно, спасибо». Быстро спускаясь по ступенькам вниз, возвращаюсь за свой столик. Автомобиль Марьяны на том же месте, но ее самой нигде нет. Что, если они решили прогуляться, а я словно идиот накачиваюсь кофеином, ожидая ее здесь? Злюсь на себя за идиотский порыв и прошу официанта рассчитать меня. Достаточно с меня игр в шпионов. Марьяна большая девочка, и не мои проблемы, с кем она там встречается. Я всего лишь ее адвокат, с помощью которого она должна освободиться от неудавшегося брака и его последствий. Я достаю из кармана бумажник, и в этот момент совсем рядом доносится громкий смех. Я резко поворачиваю голову на звук и с силой сжимаю челюсти. Марьяна, счастливая и улыбчивая, вышагивает на каблуках рядом с широкоплечим блондином, который и есть, по-видимому, Стас. Глазам своим поверить не могу. Она даже не замечает меня, настолько увлечена разговором с ним. Наблюдаю за тем, как Стас этот кладет свою ладонь на ее талию и открывает для нее дверь. Проводит ее к автомобилю, и несколько минут они еще о чем-то мило воркуют. Сам не замечаю, с какой силой сжал в руках бумажник. Дышать нормально могу, лишь когда Марьяна забирается в свой автомобиль и отъезжает от ресторана. А вот Стас возвращается в здание. О чем-то переговаривается с администратором и исчезает на лестнице, ведущей на второй этаж. Первый мой порыв — пойти следом. Понятия не имею, что скажу, но вряд ли наша беседа получится дружеской. Не успеваю сделать глупость только потому, что в кармане вибрирует телефон. Это неизвестный номер. Спокойно можно скинуть. Пусть человек учится правилам хорошего тона. Нормальные люди давно сначала пишут, потом уже набирают. Но лучше я посрусь с кем-то по телефону, чем понесусь бить морду хахалю Марьяны, с которым мы даже лично не знакомы. «Алло!» Взяв трубку, отвечаю резко. Будь на том конце провода кто-то с тонкой душевной организацией, мог бы пожалеть о звонке. Но на том конце еще один Марьянин хахаль. Даже смешно. «Приветствую, Вадим!» Голос Субботина звучит вроде как уверенно, но меня этим не обманешь. Я-то знаю, что дела у него плохи. Угрозы через третьих людей не сработали, и ты решил попробовать лично? Я отвечаю на ходу, направляясь из заведения обратно к своей машине. Наслаждаюсь недолгим молчанием в ответ на мой вопрос. Ты называешь угрозами то, что можно рассматривать как разумное предупреждение. Лучше бы он молчал. Сам же нарывается. Разумные предложения будешь задвигать в лучшем случае на бирже труда, в худшем — сокамерником. Ты не успел решить вопрос полюбовно, а ведь у тебя был такой шанс. Теперь пеняй на себя. В трубке снова молчат. Я готовлюсь просто скинуть, но торможу, услышав. Предлагаю нам встретиться, Вадим. Думаю, неплохо было бы поговорить. Не советую тебе соваться с такими предложениями к Марьяне. Просто повторю. Свой шанс ты упустил. Мировой уже не будет. Я предлагаю не Марьяне, я предлагаю встретиться тебе. Сегодня в 8. Устроит? Конечно, я должен ответить нет. Во встрече с Субботиным я не нуждаюсь, но дрянное настроение и жажда крови дают о себе знать. Если я поеду домой, точно сорвусь. Зайду в соседнюю квартиру, и ничем хорошим наш новый разговор не кончится. Поэтому вечер лучше занять чем-то другим. Например, в Аляске в 8. Заведение выбираю сам, а потом скидываю. Отлично. Сегодняшней моей грушей будет Кирилл Субботин. Кирилл ждет меня в Аляске в назначенное время. Поднимается навстречу и даже руку протягивает для пожатия, только я предпочитаю ограничиться кивком головы. Сажусь, откидываюсь на кресле и, приподняв бровь, жду, когда заговорит. Если честно, даже интереса особого во мне нет. Набери Субботин чуть позже, получил бы отказ от встречи. Я довольно быстро остыл, пожалел, но все же приехал. Неплохое место. Субботин начинает разговор слишком издалека. Я кривлюсь и игнорирую. Сегодня в моей жизни как-то слишком много неплохих мест. Не вставляет по ним кататься. «О чем ты хочешь со мной поговорить?» — спрашиваю прохладным голосом. Кирилл усмехается, а мне вообще пофиг, что там себе думает о моей грубости. «О деле, естественно. Слава яйцам больше Субботин не тянет. Крутит стоящий перед ним стакан с водой. Смотрит сначала на него, потом на меня. Должен признать, я тебя недооценивал. Я не нуждаюсь в твоих комплиментах, прости». От его признания у меня тошнота к горлу подкатывает. И без слов этого мудачка знаю, что способен его раздавить. «В моих не нуждаешься, а от моей жены вряд ли получишь, даже если выиграешь». Кирилл делает замечание типа невзначай, но попадает отлично. Я чувствую, как в грудной клетке неприятно царапает. Вспоминаю ее ночное «ты был очень хорош». Видимо, хорош, но недостаточно, раз сегодня хорош уже какой-то Стас. «Мои взаимоотношения с клиентом тебя тоже не касаются. Давай так». Поднимаю руку и смотрю на часы, потом снова на Кирилла. «У тебя есть 10 минут, потом я ухожу. Потрать их с умом». Взгляд Субботина на секунду вспыхивает. Мне кажется, он прямо взбесился. Конечно, не привык к такому отношению. Только это зря. Я ведь не шутил ни про биржу труда, ни про сокамерников. Если у меня будет возможность, я его засажу. Субботин делает глоток из стакана, после чего остается в той же позе, ближе к столу. Смотрит внимательно на меня, вернув самообладание. «Я действительно тебя недооценивал. Но мое отличие от Марьяны в том, что я умею признавать свои ошибки. И я готов их исправлять. Поэтому у меня к тебе предложение». Кирилл замолкает и вскидывает бровь. «Теперь я должен каким-то образом выразить интерес, но я этого не делаю. Его время расходуется на наше молчание». В итоге Субботин вздыхает, хмыкает и трёт лоб. «Ну ты борзый, конечно». Это звучит как комплимент, но я опять не реагирую. «Ладно, пусть будет по-твоему. Я лучше изучил твою историю. Знаю, что взяться за дело тебя уговорил Багиров. И в качестве благодарности ты пытаешься создать проблемы еще и ему. Это точно готовность к переговорам?» В ответ на мой вопрос Кирилл улыбается, передергивает плечами. «Это создание благоприятных условий для них. Твое давление ни к чему не приведет. Оно только усиливает сопротивление. Ты сам мог заметить. Более чем эффективное. Сегодня я не собираюсь давить. Речь о другом. Впрячься за Марьяну, у тебя попросил Багиров. Теперь, я так понимаю, он же предлагает тебе от дела отказаться». Если честно, осведомленность Субботина откровенно напрягает, но я сглатываю, делая вид, что мне его слова безразличны. «Так вот, давай обсудим подходящий для всех вариант. Ты не отказываешься от дела, ведешь его спокойно. Я прекращаю любые действия, которые ты почему-то называешь угрозами. Ты продолжаешь производить на Марьяну нужное впечатление, но по факту всем выгоднее, чтобы бизнес остался в моих руках. Ты же ее видишь. Ее максимум — составление букетов для любовниц и жен. Она опустит людей по миру с торбами». Мне есть что ответить, но я молчу. Какой смысл сотрясать воздух? Просто слушаю дальше. «Да и ты! Разве предел твоих мечтаний — лезть через забор, чтобы стырить тявкающую бестолочь, от которой Марьяна кипятком писает? Это же клиника! Девке скоро 30, а в голове одна собака. и к мужчинам у нее отношение как к собакам. Вздергиваю бровь, Кирилл продолжает с усмешкой. Бесконечные истерики, требования, эгоизм. Один сплошной эгоизм. Думаешь, плевать дерьмом женщину, с которой ты какого-то хуя несколько лет добровольно провел, максимально удачная тактика по привлечению ее адвоката на свою сторону? На этот вопрос не надо отвечать. И Кирилл, как ни странно, это понимает. Сглатывает, покачивает головой. Она к своей собаке относится лучше, чем ко многим людям. Если ты этого еще не понял, то у меня плохая новость. Скоро поймешь. Теперь молчу уже я. У тебя минута. На мое уточнение Кирилл реагирует усмешкой. Достает из внутреннего кармана ручку, тянет одну из темных плотных салфеток. По ужасно пошлой традиции выводит на ней цифру, разворачивает и толкает ко мне. Это аванс. Если ты согласен, деньги получишь уже завтра. После завершения процесса утрою. Мы же оба знаем, что Марьяна даже по-человечески тебе спасибо не скажет. Королева не благодарит плебеев. Зря ты ей подыгрываешь. Я не отвечаю. Только в груди царапает сильнее. А я человеческую доброту не забываю. Всегда буду рад сотрудничеству. И сейчас, и в будущем. Сильным нужно держаться вместе, а не тратить себя на мелочь с самомнением. Что скажешь? Кирилл продолжает смотреть в ожидании ответа. А я не спешу. После минутного колебания тянусь за салфеткой, на которой выведена цена моего предательства.